Ночь прошла в тревогах, которые были бы смертельны для людей менее мужественных. Наконец занялась заря, и лишь только забрезжил свет, ураган как будто начал стихать. 24 марта с самого раннего утра появились признаки затишья. На рассвете нависшие над морем грозовые тучи поднялись высоко. За несколько часов воронка смерча расширилась, и столб его разорвался. Ураган превратился в очень свежий ветер, то есть скорость перемещения слоев воздуха уменьшилась вдвое. Все еще, как говорят моряки, дул ветер на три рифа, но разбушевавшиеся стихии почти успокоились. К 11 часам утра небо почти очистилось от туч. Во влажном воздухе появилась та особая прозрачность, которую не только видишь, но и чувствуешь после того, как пронесется сильная буря. Казалось, ураган не умчался далеко на запад, а прекратился сам собою. Может быть, когда разорвался столб смерча, буря разрешилась электрическими разрядами, как это бывает иной раз с тайфунами в Индийском океане. Но в тот же самый час пассажиры воздушного шара вновь заметили, что они медленно, но непрерывно спускаются. Оболочка шара постепенно съеживалась, вытягивалась, и вместо сферической аэростат принял яйцеобразную форму. К полудню он уже летел над морем на высоте 2000 футов. Объем шара равнялся 50 тысячам кубических футов. Благодаря таким размерам он и мог так долго продержаться в воздухе, то поднимаясь вверх, то плывя по горизонтали. Чтобы облегчить вес гондолы, путники уже выкинули за борт последние сколько-нибудь тяжелые предметы. Выбросили оставленный было малый запас пищи и даже все, что лежало у них в карманах. Затем один из пассажиров взобрался на нижний обруч, к которому была прикреплена веревочная сетка, защищающая оболочку шара, и попробовал плотнее привязать нижние клапаны аэростата. Стало ясно, что удержать шар в высоте уже невозможно. Для этого не хватало газа. Итак, всех ожидала гибель. Внизу был не материк, не остров, а ширь морская. Нигде не было хотя бы клочка суши, полоски твердой земли, за которой мог бы зацепиться якорь аэростата. Кругом только море, все еще с непостижимой яростью перекатывавшие волны. Куда ни кинешь взгляд, везде только беспредельный океан. Несчастные аэронавты, хотя и смотрели с большой высоты, и могли охватить взором пространство на 40 миль вокруг, не видели берега. Перед глазами у них простиралась только водная пустыня, безжалостно исхлестанная ураганом, изрытая волнами. Они неслись, словно дикие кони с разметавшейся гривой. Мелькавшие гребни свирепых валов казались сверху огромной белой сеткой. Не было в виду ни земли, ни единого судна. «Остановись! Во что бы то ни стало остановить!» падение аэростата, иначе его поглотит пучина. Люди, находившиеся в гондоле, употребляли все усилия, чтобы поскорее добиться этого. Но старания их оставались бесплодными. Шар опускался все ниже. Вместе с тем ветер нес его с чрезвычайной быстротой в направлении северо-востока на юго-запад. Путники оказались в ужасном положении. Сомнений не было. Они утратили всякую власть над аэростатом. Все их попытки ни к чему не приводили. Оболочка воздушного шара съеживала все больше. Газ выходил из нее, и не было никакой возможности удержать его. Спуск заметно ускорялся. К часу дня гондолу отделяло от поверхности океана расстояние только в 600 футов. А газа становилось все меньше. Он свободно улетучился сквозь разрыв, появившийся в оболочке шара. Выбросив из гондолы все, что там находилось, путникам удалось продержаться в воздухе несколько лишних часов. Но это было лишь отсрочкой неизбежной катастрофы. Если до ночи не появится в виду земля, и шары гондола канут в бездну океана. Оставалось испробовать только одно средство. И путники прибегли к нему, показав себя людьми энергичными и отважными, которым не раз приходилось смотреть смерти в глаза. Ни малейшего ропота не сорвалось с их уст. Они решили бороться до последней минуты и всеми мерами пытаться замедлить падение шара. Гондола представляла собой нечто вроде плетеной корзины и, конечно, не могла плавать. Стоило ей упасть в воду, она сразу бы затонула.